Глава 27. Чёрный ворон над твоей головой. Вечером уходящего дня князь Воронов чёрной тенью стоял около стола короля. На поясе чёрного мундира не висело оружие. Наяр оставался верен себе. «Сталь — просто костыль», — считал он. Разум, отточенная техника движения, позволяли ему использовать силу противника, заставляя её работать на себя. В конце концов, всегда можно воспользоваться оружием соперника. «Можно убить и пером», — говорил его учитель. Наяр мог и без пера. Ночевать сегодня он планировал в дворце. В собственный дом князь возвращался редко. После смерти жены находиться там одному стало слишком тяжело. Традиционно вороны образовывали пару на всю жизнь. Клялись друг другу в вечной любви и верности. Но ему не повезло. Овдовев несколько зим назад, ворон запечатал сердце навсегда. Больше жениться он не собирался, выбрав единственной спутницей круглосуточную службу порядку. Согласно этой же службе, в последнее время ему приходилось заниматься исключительно дочерью Скорпиона. А она, безрассудное создание хаоса, только и делала, что нарушала и обходила его так тщательно выстроенные границы. «Ты уже почти привык, да?» Он опять вспомнил её недавнее объятие, зелёные глаза, смешной вопрос и не улыбнулся. Умиляться было нельзя. Наяр напомнил себе о том, что следует предупреждать подобные женские порывы и не позволять к себе прикасаться. Как назло, в памяти мгновенно всплыло нарушение уже со своей стороны. В последнюю встречу он прикоснулся к Катерине сам. «Три раза!» — ворон мысленно ругнулся на себя даже не от того, что прикоснулся, а от того, что запомнил каждое прикосновение. «Нехорошо!» Волки сообщают, что портал проявил активность. Голос дракона вытащил его из мыслей. Уверен, что он активируется при её близости. «Вероятно». Наяр согласился, отвлечённо думая о том, что ещё активируется при её близости. «Активируется при близости, закрывается при касании». Дракон тем временем размышлял вслух. «Необычно. Да, я бы ещё понаблюдал пару дней. Надо понять, с какой периодичностью он будет открываться. Тем более Грар пишет, что княгиня благосклонно относится к ухаживаниям Таора». Последнее дракон процитировал ледяным тоном. «Надо же, как быстро!» «Впрочем, так и должно быть». «Благосклонно? К ухаживаниям Таора? Грэр принимает желаемое за действительное или...» Князь сохранил лицо невозмутимым, не собираясь выдавать всколыхнувшиеся от неожиданного сообщения эмоции. «Пора вытаскивать её оттуда». «Так и должно быть», — пространно повторил ворон, задумчиво складывая руки за спиной. «Странно, Ваше Величество, больше в письме ни о чём не упоминают?» «О том, что он накануне по своей инициативе прилетал к Кате и уже оценил её настроение, далёкое от благосклонного принятия ухаживаний, князь предпочёл не упоминать». «Больше ничего», — подтвердил дракон, зло отбрасывая от себя клочок бумаги. Наяр оценил тон, проницательно глянул на короля и быстро спрятал глаза. «Похоже, волки очень хотят оставить Миссу у себя подольше», — мягко проговорил он. «Я не заметил в Миссе Катерине большого желания сдаваться чьей-либо руке. Она была больше занята раскрытием силы. Это меня настораживает. Волки не упомянули, справились они с хаосом сами или с её помощью?» Последнее предположил наугад. Наяр ничем не стал намекать, что считает ошибкой оставлять найденного скорпиона у волков. Он знал, куда надавить, чтобы активировать природную драконью подозрительность. Дракон устремил на ворона сузившиеся глаза. «Мы смогли сдержать нашествие тварей», — процитировал король по памяти и недолго подумал. «Пока не темно, князь. Посмотри, в каком состоянии портал сейчас. Успеешь? Если они сами управились, он будет открыт». Ворон кивнул, быстро глянув на садящееся солнце и глубоко вдохнул, дотягиваясь до ока. Глаза ближайшей птицы, потом глаза следующей птицы, ещё, ещё. Он сменил десяток птиц, прежде чем добрался до портала волков. Увидев, едва удержал губы от улыбки. Волки не подвели. «Свёрнут в нитку, мой король», — вынес вердикт. Золотые когти дракона со свистом рассекли воздух. «Они притащили её к порталу?» Его голос прозвучал с глухой яростью. «Нарушили мой приказ? Подвергли её опасности?» Ворон молча склонил голову. Больше говорить не было нужды. «Навестим волков». Синие глаза монарха полыхнули растущей яростью. «Немедленно. Нужен портал. Кирал».